Глава 61. Побег. Муж давно уже не верил, что Марина вообще на что-либо способна, кроме как слоняться по дому бесплотной тенью и мечтать о светлом будущем. На всякий случай она стала подыскивать съемную квартиру. Под постоянным наблюдением сделать это было нелегко. И няня Валя, и домработница Люся все докладывают мужу. Марине пришлось обращаться за помощью к Нине. Она пообещала помочь, а уже через неделю позвонила и сказала, что подвернулся хороший вариант. После недавних событий Марине запрещено было с кем-либо разговаривать или куда-то ездить. Даже чтобы погулять с ребенком, следовало спросить разрешение у няни. Марина подошла к няне Вале и как можно мягче, заискивающим тоном спросила: «Валя, можно нам с Витечкой немного погулять? Я уже не могу сидеть дома, на меня черные мысли нападают». Валя с сомнением посмотрела на нее, но после долгих раздумий и контрольного звонка мужу сказала: «Хорошо, Мариночка, только, пожалуйста, гуляйте тут рядом, чтобы я вас видела из окошка». Виктор опасливо спросил: «Мама, ты хорошо себя чувствуешь?» «Хорошо, сынок», — весело ответила она и надела на него голубенькую курточку с капюшоном, шапочку и меховые ботиночки. На улице стояла холодная осенняя погода, и хотя до зимы было еще далеко, стоило подстраховаться и одеть ребенка потеплее. Не хватало еще, чтобы он заболел. «Ты у меня такой милый в этой синенькой шапочке с ушками», — нежно сказала она мальчику. «Мой самый красивый мальчик в мире». Лужа перед домом была вечной, а после вчерашнего дождя сильно увеличилась в размерах. Обойти ее было невозможно. Да никто здесь пешком и не ходил. В каждом дворе было по 2-3 машины. Водители старались как можно быстрее проскочить опасное место, чтобы вода не попала в двигатель. Задача перейти на другую сторону оказалась не из легких. «Неужели за столько лет нельзя закопать эту лужу озера?» — задала Марина риторический вопрос, конечно же, не надеясь услышать на него ответ. «Ну ладно, попробуем», — решила она и взяла сына на руки, чтобы он не намочил свои меховые ботиночки. Она подняла его, сделала несколько шагов и поняла, что не может удержать равновесие. Падая, она пыталась рукой закрыть голову сына, прижать ее к себе, и неловко растянулась, упав на торчащий из воды камень коленкой. Подняться она уже не могла. Виктор быстро вскочил и кинулся поднимать ее вещи, рассыпавшиеся из маленькой сумочки. Витя не заплакал и не испугался. «Ну что за чудесный сын!» Марина разрыдалась. Проклятая лужа чуть было не проглотила ее вместе с ребенком. «Боже, какие замечательные у меня дети! Если я хочу, чтобы они были счастливы, я должна срочно избавить их от себя самой». Муж вечером пришел, отпустил няню, и бесхитростный ребенок тут же рассказал ему: «Папа, а мы с мамой упали». Дьявол, живущий в муже, заставил его наброситься на Марину, бить ее со всей силы ногами, в живот, в грудь. Она молча закрывала руками лицо, скорчившись на линолеуме. Сейчас самое главное, чтобы Витя не испугался. Она опять явственно услышала голос: «Ты должна сделать это сегодня. Уходи». Голос был громким, грозным и не допускающим возражений. «Может, это сам святой Николай со мной разговаривает? Больше-то у меня все равно никого нет». Сквозь облако стыда и боли подумала Марина, собирая рассыпавшееся сознание по кусочкам. Физическая боль — ничто по сравнению с душевной болью, На самом деле человек может пережить все – голод, лишение, несвободу, кроме мысли, что его предали самые близкие люди. В эту ночь она не спала совсем, а утром, когда супруг ушел на работу, пообещав по дороге завести Мишу в школу, а няня пришла отвезти Виктора, Марина встала с постели. Она приготовила завтрак, покормила детей и нежно обняла Витю. «Витенька, возможно, мама уедет ненадолго. Ты, главное, не волнуйся. Все будет хорошо», — сказала она, крепко его поцеловав. Мише лучше было ничего не говорить. Он мог тут же рассказать отцу. Пока няня Валя ходила в школу отвезти Витю, Марина в спешке вызвала такси и собрала вещи. Она взяла с собой несколько тряпок, куклу Лизу и подаренный мужем бриллиант. Собирая свои вещи, Марина ненароком кинула взгляд на беленький комодик с детскими вещами. Она чуть было не разрыдалась, но постаралась взять себя в руки. Все вещи были аккуратно сложены. Домработница Люся не зря ела свой хлеб. Дом вылизан до блеска. Все стоит на своих местах. Прощальным взглядом Марина окинула свой дом. Возможно, больше она никогда сюда не вернется. Дом, переживший любовь, рождение детей, предательство, страх, ненависть и безумие, подумала она, бывший мой дом. Марина вызвала такси. Если взять свою машину, муж чего доброго объявит ее в розыск. Кредит был оформлен на ее имя, но это совершенно не меняло дело. Неизвестно, что предпримет супруг, узнав, что она сбежала из Шоушенка. Покидав вещи в машину такси, она помахала дому рукой на прощание и уехала. Машина не успела отъехать и 10 километров, как муж набрал ее сотовый. Марина подумала, наверняка Люся уже доложила о побеге, и дрожащими руками взяла телефон. «Ты реально думаешь, что такая больная идиотка, как ты, сможет выжить самостоятельно?» — насмешливо спросил он. «Молчи, дура, за умную сойдешь», — сжав зубы до боли, приказала она себе. «Детей я тебе не отдам, даже не надейся», — заявил он. «Побегаешь немножко и домой прибежишь». Марина знала, что он будет заботиться о детях. Сейчас ей в первую очередь нужно было привести в порядок себя, если это вообще возможно. Речь идет о сохранении ее жизни и ее здоровья. Больная мать точно никому из детей не нужна, а мертвая она им ничем не поможет.